Тремя днями ранее. 30 декабря 2018 года. Миранда. Я не стала заморачиваться и читать письмо Эммы с приложенным проспектом. Никогда не восторгаюсь поездкой заранее. Смотреть на фотки Лазурного моря или заснеженных гор мне неинтересно. Мне надо быть там, чтобы что-то почувствовать, чтобы это стало реальностью. Когда Эмма рассказала про это место, про охотничий дом, мне смутно представилось нечто такое в старинном духе. Деревянные балки, каменный пол. Поэтому здание стало сюрпризом. Модерновая конструкция из стекла и хрома, что-то из волшебника страны Оз. Дом весь светится, как гигантский фонарь в ночи. «Боже!» — воскликнул Джулиан, когда парни наконец прибыли на ландровере. «Жутковато выглядит, не находите?» Он вечно так говорит. При всем своем уме Джулиан начисто лишен художественного воображения. Он из тех, кто ходит по выставке «Сайт Вомбли» и громко комментирует: «Я такое в 5 лет рисовал». Он обожает так высказываться. Напоминает, что он мальчик из трущоб, и в детстве ему было не до развития эстетического вкуса. Меня это всегда цепляло. Он отличался от всех этих школьников с отмытыми ушами. Меня привлекала его неотесанность. «Мне нравится», — сказала я. И это правда. Похоже на космический корабль, приземлившийся на берегу озера. «И мне!» — откликнулась Эмма. Ничего другого я от нее и не ожидала, даже если на самом деле она считала этот дом уродством. Иногда я проверяю ее, говорю что-нибудь возмутительное, провоцирую ее возразить мне. Но она ни разу не возразила. Так ей хочется сойти за свою. И неважно, она верная. А вот Кейти и Самира в последнее время ушли в самоволку. Эмма всегда готова хоть в кино, хоть в бар, хоть по магазинам. Я предлагаю, куда пойти, она просто соглашается. Если честно, это очень бодрит. Ведь Кейти вечно занята, так что это я всегда прихожу в какой-нибудь паршивый безликий бар в Сити, чтобы урвать 3 минуты ее времени. Самый же как с младшей сестрой, какой я себе ее представляю. По-моему, она даже смотрит на меня снизу вверх. Невольно вызывает желание покомандовать. Последний раз, когда мы ходили по магазинам, я затащила ее в Майлу, магазин сексуального нижнего белья. «Давай выберем что-нибудь такое, чтобы у Марка челюсть отвалилась», — предложила я. И мы подобрали комплект, что надо. Очаровательный сексуальный лифчик, крошечные трусики и пояс для чулок. Я представила, как она скажет Марку, что все это помогла ей выбирать я. Как он медленно осознает это. И внезапно ощутила прилив желания. Не к Марку, конечно, его я никогда не хотела. Его молчаливое внимание мне всегда льстило, да, но никогда не возбуждало. Если Кейти вечно на работе, то Самира вечно занята Прайей. Она просто помешана на этом ребенке. Есть что-то нездоровое в бесконечном потоке фоток, которые она вываливает в соцсетях. Вот мне и приходится общаться с Эммой. Воистину, третьесортный вариант. Я так ждала этой поездки, так хотела поболтать со всеми. Встретившись, мы всегда сразу же начинаем играть свои старые роли, можем не видеться месяцами, но стоит нам собраться, все становится как прежде, как когда-то в Оксфорде. Больше всего мне, конечно, хочется поболтать с Кейти. Увидев ее утром на станции, с новой прической, в новой одежде, которую я не узнала, я поняла, как же давно мы не виделись. И как сильно я соскучилась. В охотничьем доме красиво. Но я рада, что мы будем тут только есть, а не ночевать. Прозрачность стекла подчеркивает контраст между светлым пространством внутри и тьмой снаружи. Я вдруг понимаю, как хорошо нас видно с улицы, залитых светом точно насекомые в банке. Или как актеры на сцене в лучах софитов внимательным зрителям. Там, в темноте, может прятаться кто угодно, наблюдать за нами без нашего ведома. На мгновение во мне почти проснулось старое ощущение, что за мной следят. Чувство, с которым я живу уже больше 10 лет. Напоминаю себе, что все здесь, а снаружи никого нет. Мы же тут совершенно одни, если не считать лесничего и администратора по имени Хитр, которая вышла нас встретить. Хитр 30 с небольшим. Маленькая, хрупкая, довольно милая, хотя пристойная стрижка и немного косметики ей бы не повредили. Хоть убей, не могу понять, как она может жить в одиночестве в таком месте. Ведь она именно живет здесь. Она сказала, что ее домик там ближе к лесу. Торчать здесь безвылазно. Должна быть та еще тоска. Я бы свихнулась от одних только мыслей хоть о какой-нибудь компании. Порой дома я включаю телек и радио, просто чтобы заглушить тишину. «Ваши коттеджи, — сказала Хитр, — рядом с охотничьим домом. Другие гости живут в хижине на той стороне озера». «Другие гости?» — переспросила Эмма. Повисло неловкое молчание. «Какие еще другие гости?» Хитр вздохнула. «Пара из Исландии. Они приехали вчера». Эмма нахмурилась. «Но я не понимаю. Я была уверена, что мы будем здесь одни. Вы сами так сказали по телефону. Место будет в вашем полном распоряжении. Это ваши слова». Хитр кашлянула. «Боюсь, вышло небольшое недоразумение. Когда мы разговаривали, я была уверена, что вы будете одни. Обычно мы хижину на той стороне озера не сдаем. К сожалению, я не знала, что мой коллега забронировал домик для них и до сих пор не зарегистрировал их в журнале». Настроение сразу упало. От одних только слов «другие гости» стало неприятно. Как будто на твою территорию кто-то незаконно проник. Будь мы в отеле, другое дело. Там ты всегда окружен незнакомцами. Но при мысли о других людях здесь, в этой глуши, даже такая дикая местность начинает казаться слегка перенаселенной. «Они будут на ужине по-хайлендски сегодня вечером», — извиняющимся тоном сказала Хитр. «Но в их хижине есть кухня, так что в остальное время они не будут появляться в охотничьем доме». «Слава богу!» — буркнул Джайлз. Никогда я не видела Эмму такой злой. Кулаки она стиснула так, что костяшки пальцев побелели. Вдруг позади нас раздался громкий хлопок. Все разом обернулись. Джулиан стоял с бутылкой шампанского. Над горлышком вился дымок. «Подумал, надо слегка взбодриться», — ухмыльнулся Джулиан. Шампанское пенилось, лилось на ковер, и Боб проворно подставил бокал, чтобы спасти хоть чуть-чуть. «Эй, кто знает, может, другие гости прикольные? Может, они с нами и Новый год встретят?» «Ну да». «Разве есть что-то хуже, чем компания неведомых чудил на празднике?» «Уверена, Джулиан тоже так думает, но ему хочется быть компанейским парнем. Да жути хочется нравиться, быть интересным, чтобы другие хорошо о нем думали». «Наверное, из-за этого качества я в него и влюбилась». Хитр помогла Эмме принести из кухни бокалы. Все снова улыбались, увлеченные праздничностью момента, благодаря шампанскому. Я ощутила внезапный прилив тепла. «Как же хорошо, что мы снова вместе. Как давно мы не виделись. Это такие особенные дни, когда мы все собираемся. Самира и Кейти рядом со мной». Я обняла их, прошептала: «Три мушкетера, наиближайшие из ближнего круга». И даже внимания не обратила на чертыхание Самиры, облившейся шампанским, когда я внезапно притянула ее к себе. Джулиан притянул бокал Хитр. Хотя было видно, что она не хочет. «Боже, мы слегка поспорили вчера в винном. 12 бутылок Дом Периньон? Для шампанского это слишком. А ты не можешь взять просто муэт?» — спросила я, как все нормальные люди. «Ты бы потом жаловалась. В прошлый раз ты говорила, что у тебя голова болит от этого сахара, который добавляют в обычной марке. Для Миранды Адамс все самое лучшее». Чья бы корова мычала? У него все должно быть всегда немножко чересчур. Вот в чем дело. Чуть больше экстравагантности, чуть больше наличных. Жажда иметь больше, чем выпало тебе на долю. Да только не с его работой. Если сомневаешься, сори деньгами. Для Джулиана это формула решения любых проблем. Ладно, для меня тоже, если уж до конца быть честной. Я люблю пошутить, что мы подчеркиваем друг в друге самое худшее. И, возможно, это даже справедливее, чем я могу в том признаться. Разрешила ему купить это чертово шампанское. Я знаю, как хочется ему забыть стресс этого года. Как я и думала, Хитер не стала пить. Сделала малюсенький глоток из вежливости и поставила бокал на поднос. Догадываюсь, она считает непрофессиональным пить с клиентами. Это правильно. Так что теперь, спасибо щедрости Джулиана, у нас целый бокал коту под хвост, загаженный чужой слюной. Хитер рассказала о планах на выходные. Завтра у нас охота на оленя. Вас поведет Дак, он зайдет за вами рано утром. Дак. Он меня заинтриговал. Сразу видно, что мы не очень-то ему понравились. А еще видно, что меня он стесняется. Это дает ощущение некоторой власти. Джайлз спросил, есть ли тут пешие маршруты. Хитер достала карту и разложила ее на кофейном столике. «Выбор большой. Зависит от того, чего вы хотите и какое у вас снаряжение. Некоторые приезжают с полной амуницией, ледорубы, кошки, карабины. Ну, это точно не про нас, — улыбнулся Бо. — Чертовски верно. Тогда, если вам нужно что-то совсем спокойное, вокруг озера есть тропинки». Она провела пальцем по карте. «Они тянутся на несколько миль, и там нет подъемов. По пути будет несколько водопадов, но через них проложены мостики, так что вы не устанете. Там даже в темноте можно пройти. Ну и, конечно, вас может заинтересовать Мунро, если планируете положить его в сумку». «В каком смысле?» — не понял Джулиан. «Ну, как трофей», — пояснила Хитер. «Так люди говорят про вершины, на которые забираются. Означает, что вы ее покорили». «Ах, да!» — Джулиан поспешно улыбнулся. «Разумеется, я слышал такое». «Ничего он не слышал. Но Джулиан не любит выглядеть лохом. Может, с художественным вкусом у него и так себе, но моему мужу важен внешний лоск. Лицо, которое ты являешь миру, то, что о тебе думают другие. Уж я-то знаю это как никто». «Или, — продолжила Хитер, — вы можете выбрать что-то среднее. Например, подняться до старого дома». «Старого дома?» — спросил Бо. «Да. Первый охотничий дом сгорел около века назад, почти ничего не осталось, так что смотреть там особенно не на что, но цель для восхождения вполне достойная. Оттуда открывается фантастический вид на поместье». «А люди выжили?» — спросил Джайлз. 24 человека погибло, все, кто находился в доме. Выжили только два конюха, которые ночевали в конюшне с лошадьми. Одна из старых конюшен уцелела, но конструкция ненадежна, лучше к ней близко не подходить». «И никто не знает, с чего начался пожар?» — неожиданно спросил Бо. Всех охватило мрачное любопытство. Стало так тихо, что пролетевшую муху услышишь. Но Бо выглядел не заинтересованным, а встревоженным. Взгляд его метнулся к огню, гудевшему за решеткой камина. «Он слишком городской мальчик. Могу поспорить, что настоящий огонь Бо видел только в рюмке огненной самбуки». «Нет, — ответила Хитер, — никто не знает. Возможно, огонь в камине оставили без присмотра. Но есть предположение...» Она замолчала, будто сомневалась, стоит ли продолжать. «Есть предположение, что один из работников, лесничий, был так психологически травмирован на Первой мировой, что поджег здание намеренно. Что-то вроде убийства самоубийством. Говорят, огонь было видно даже в Форт-Уильяме. Помощь смогла прибыть только через день, когда было уже слишком поздно». «Хреново», — ухмыльнулся Марк. Я заметила, что его ухмылка покоробила Хитер. Наверняка подумала, как можно смеяться над тем, что две дюжины людей сгорели заживо. Но нужно знать Марка, чтобы понимать его мрачное, хотя и совершенно безобидное чувство юмора. К нему надо привыкнуть. Так же, как мы привыкли к тому, что Джайлз, хоть он и любит прикинуться мистером беззаботным, становится жутким скрягой, когда приходит его черед платить за выпивку. А с Бо утром лучше не заговаривать, пока он не выпьет пару чашек кофе. Или вот Самира, такая легкая и милая с виду, но на самом деле способная затаить обиду, как никто. Старые друзья, ты просто знаешь о них все и любишь их такими, какие они есть. Мне кажется, это как в семье. Что-то в таком роде. Мы знаем все, что нужно знать друг о друге. Китер взяла планшет с зажимом и внезапно перешла на деловой тон. «Кто из вас Эмма Тейлор? С вашей карточки был оплачен залог». «Это я», — подняла руку Эмма. «Прекрасно. Заказанные вами продукты в холодильнике. Вот список. Филе говядины, устрицы в раковинах, Иэн привез их из Малейга сегодня утром, копченый лосось, копченая скумбрия, икра, индиви, ракфор, грецкие орехи, горький шоколад, шоколад с 85% какао, перепелиные яйца». Она на секунду умолкла, чтобы перевести дух. «Жирные сливки, картофель, томаты на ветке». «Боже, мой собственный тайный вклад в дело неожиданно показался на редкость скудным. Я попыталась поймать взгляд Кейти, чтобы весело переглянуться. Но мы так давно не виделись, что слегка сбились с общего ритма». Она смотрела в огромное окно, погруженная в свои мысли.